На улице шел противный мокрый снег, больше похожий на дождь. Березов вышел из здания отдела кадров и неторопливо пошел вдоль улицы, щурясь от так и норовящих попасть в глаза влажных снежинок. Торопиться было некуда, но прогулка по такой погоде не вызывала никакого энтузиазма. Заметив неподалеку интернет-кафе, Иван решил провести остаток дня с пользой. В его общежитии интернета нет, а купить мобильный модем для своего старенького ноутбука у него руки так и не дошли, и Березов решил воспользоваться случаем получить больше информации о своем новом месте службы. В ответ на запрос «РАО Ареал» поисковая система выдала огромное количество ссылок. В первую секунду Иван даже немного опешил, но времени у него было хоть отбавляй, и капитан принялся разбираться в ворохе полученной информации. Вскоре выяснилось, что данных об Ареале одновременно и много, и мало. Официальные источники выдавали то, что и так давно известно. В 91 году у самой планеты неожиданно появился 10-километровый метеорит, несущийся прямо на Москву. Прежде чем полпланеты успела испугаться, он вошел в атмосферу и развалился на куски. Считается, что он был полым и состоял из замерзшего газа. От разогрева его разорвало вдребезги, и получившийся в результате рой обломков выпал на Землю в виде метеоритного потока где-то в тайге под Ухтой. Эпицентр падения приблизительно определили как территорию радиусом в 30 километров, а полный поперечник осыпи составил километров 50. Одну деревушку даже накрыло целиком, но та каким-то чудом не пострадала. Академия наук направила туда экспедицию, которая благополучно ничего не нашла и вернулась восвояси. Родина поставила армии задачу помочь науке, и местному страйбату досталась честь выкапывать осколки метеоритов. На этом все и закончилось. К концу года в районе падения начались проблемы. Домашние животные убегали в лес. В тайге началась эпидемия бешенства, или что-то в этом роде. Зверье нападало на людей, было много жертв, потом стали пропадать люди. Местные власти забили было тревогу, но тут СССР развалился, и властям стало не до того. Потом начались новогодние праздники, а после их окончания выяснилось, что целый район, и строительный батальон в том числе, не выходит на связь, не отвечает на запросы и вообще не подает признаков жизни. Отправленная туда комиссия назад не вернулась, как не вернулись и все три последующие. Доложили в Москву, район объявили зоной экологического бедствия, опасной для жизни, эвакуировали население из близлежащих поселков и занялись более насущными проблемами. В стране бесчинствовала приватизация и прочие прелести перехода на рыночные отношения. Чиновникам приходилось в условиях жесткой конкуренции разворовывать страну, и никому не было дела до какого-то там района таежной глухомани. Потом Россия училась играть в теннис, затем началась война на Северном Кавказе. Словом, все и так ясно. Фактически, все это время запретным районом никто не занимался. Оказавшиеся в тех местах люди продолжали пропадать. Среди местных поползли зловещие байки про встающих из могил покойников, вурдалаков и прочие суеверия. Ближайшие к тому жуткому району поселки быстро обезлюдили. В общем, все стремились избегать гиблого места. Единственным, кого интересовала судьба погибших, был академик Лаврентьев, руководитель той экспедиции, что впервые изучала места падения осколков метеорита. Академия наук, с тех пор переживавшая не лучшие времена, денег на экспедиции больше не выделяла, и Лаврентьев периодически прилетал в Ухту за свой счет. По сохранившимся данным, он подолгу пропадал в запретном районе, проводя свои собственные исследования. Он первым из официальных ученых обнаружил не только наличие загадочных и необъяснимых с точки зрения современной науки аномалий и мутаций, но и открыл некоторые полезные их свойства. Много лет академик долго и безрезультатно обивал пороги высоких кабинетов, прося средства на изучение опасного района, но так и не смог ничего добиться. Опомнились лишь в 99-м, когда Лаврентьев разработал некую химическую добавку для металлургии, создавая которую он использовал нечто, найденное им на территории погибшего района. Применение этой добавки позволило академику создать новое поколение боевой брони. Несколько опытных образцов бронежилетов, прошедших испытания чуть ли не в кустарных условиях, силами учеников академика, воспользовавшихся личными связями и возможностями, были переданы в войска. На Северном Кавказе шла Вторая война, и ждать отзывов о боевом применении долго не пришлось. Результаты неожиданно превзошли все ожидания. Новый сплав оказался настолько вязким, что надежно и с легкостью удерживал в себе все известные пули, включая бронебойные. Причем помимо вязкости, материал отлично поглощал кинетическую энергию, что резко снизило травматическое воздействие запреградного поражения. В кратчайшие сроки новый бронежилет был принят на вооружение и начал поступать в войска и силовые структуры. Академика хватились, но было уже поздно. Ученый ушел в запретную тайгу в свой очередной исследовательский поход, но так и не вернулся. Организованная поисковая экспедиция бесследно пропала в первый же день. После этого зазвучали голоса, требовавшие тщательного изучения аномальных территорий. Однако чиновничий маховик раскручивался медленно. Целый год ушел на работу комиссий, движение бумаг и согласование документов. К тому времени ученики пропавшего академика Лаврентьева, продолжившие работу с его ванилью, оснастили новой броней первые танки. Демонстрация возможностей брони нового поколения произвела фурор на международном оружейном салоне в Арабских Эмиратах. Против русских танков оказались бессильны кумулятивные, бронебойно-подкалиберные снаряды, тандемные боевые части ракет и даже боеприпасы с сердечниками из вольфрама и обедненного урана, что делало бронетанковые и противотанковые подразделения других армий, по сути, безобидными. Но если для противодействия таким танкам еще годилось вооружение очень крупных калибров, то новые бронепластины средств индивидуальной защиты стали фактически непреодолимы для стрелкового оружия. Иван машинально покачал головой. «Да, броники сейчас что надо. Пластины на груди и спине дают стопроцентную гарантию». Он вспомнил случай, когда на его глазах в защищенного бронежилетом нового поколения человека попала очередь из крупнокалиберного пулемета. Тот умер мгновенно, но когда его осмотрели, оказалось, что ни одна из четырех пуль, увязнувших в бронепластине, даже не пробила кожу. Человек умер от того, что не выдержавшие страшного удара ребра сломались и вошли в сердце. Конечно, есть теперь специальные боеприпасы, но они тоже созданы в ГНИЦ Ареала. Он продолжил разбираться в собранной информации. Новая военная тайна России вызвала в мире живейший интерес. Зашевелились коммерсанты от военного бизнеса и шпионы всех мастей. Вскоре один из американских исследовательских институтов заявил, что секрет российской брони кроется в неизвестной химической добавке явно внеземного происхождения. Последовала серия громких скандалов со шпионажем, разоблачениями резидентов, обмен высланными дипломатами и нотами протеста. Вскоре в районе зловещей тайги местные жители стали замечать неизвестных людей в высококачественном и дорогостоящем снаряжении. Чиновники заторопились, и на свет появились первые регламентирующие документы, определяющие для загадочных территорий статус закрытой зоны. Отныне пересекать отведенные для опасного района границы стало официально запрещено. В Ухте был развернут отдельный батальон внутренних войск, чьей задачей стало патрулирование границ запретной зоны и поиск нарушителей. Вокруг опасного района начали тянуть проволочные заграждения. Причем этот процесс немедленно забуксовал, в основном из-за того, что в условиях беспрестанного воровства чиновниками бюджетных денег работать в глухой тайге, заболоченной и часто непроходимой, оказалось не так-то просто. Около года шла вялая возня, а потом произошел первый выброс. До сих пор исследователи так и не смогли ответить на вопрос, что такое выброс, чем он обуславливается и как его предсказать. Достоверно известно лишь то, что аппаратура наблюдения за данным районом тайги и спутники слежения зафиксировали колоссальный выброс энергии по всей площади падения метеоритного потока. Меньше чем за минуту запретная зона расширилась во все стороны на 1153 метра. Бригады строителей, тянувшие ограждение, перестали выходить на радиосвязь. Больше никто их не видел. С того дня зловещий район больше не просматривается со спутников, и из космоса выглядит как большое красное пятно в форме идеально ровной окружности. Журналисты затеяли раздувание шумихи, но не успели разжечь и половину скандала, как произошло следующее событие. В нескольких десятках километров от поглощенного выбросом таежного района находились нефтедобывающие станции «Лукойла» и «Газпрома». На ближайшем к запретной зоне нефтепромысле «Тебук», расположенном в поселке Нижний Одесс, один из несущих добывающую вахту специалистов обнаружил неожиданные изменения в структуре, поступающей из скважины нефти. Объемы добычи резко упали, а сама нефть неожиданно изменилась. Ранее густая черная вязкая масса ныне превратилась в легко движущуюся жидкость с минимальной плотностью, напоминающую цветом хорошо выдержанный коньяк, и словно получила на своей поверхности хрустальную пленку, на которой играют солнечные лучи. Поначалу это не вызвало искрометных эмоций. Подобную по структуре нефть, получившую название «песцовая», довольно давно добывают в районе Тынды. По своим качествам она лучше ухтинской, но само по себе улучшение этих качеств не могло скомпенсировать столь обвальное падение объемов добычи. Нефтяники взяли пробы и провели несколько простейших анализов, результаты которых буквально взорвали сначала научный, а затем и финансовый мир. Это была уже совсем другая нефть. Получаемое из нее топливо имело невероятную по своим характеристикам энергетическую эффективность. Сжигание всего 100 мл бензина, выработанного из этой преобразовавшейся нефти, было эквивалентно сжиганию 10 литров бензина, полученных из обыкновенной. Самолеты, заправленные реактивным топливом, полученным из новой нефти, имели возможность без дозаправки облететь планету дважды, причем сам процесс перегонки новой нефти был исключительно прост и не требовал больших затрат. С тех пор опасным районом заинтересовался чуть ли не весь мир. Быстро разнеслась информация о находках на закрытых территориях неких метаморфитов, артефактов с крайне необычными физическими свойствами. Весь мир облетело любительское видео, на котором небольшой осколок лежащего в снегу мутного кристалла заставлял кипеть стоящий на себе стакан воды, а снег при этом под кристаллом не таял. К запретным границам потянулись ученые, резиденты, толпы туристов и авантюристов всех мастей, от новоявленных сталкеров до уголовников-рецидивистов. Ушлые люди пытались сделать врезки в нефтепровод, начались нападения на исследовательские научные группы, работающие на границах опасных территорий, мгновенно расцвел черный рынок, торгующий всевозможными сувенирами и артефактами, зачастую поддельными. Под крышей таких сувенирных лавок теневые дельцы продавали настоящие метаморфиты частным заинтересованным лицам, как правило, заграничным, платящим за товары из аномалий большие деньги. В погоне за легкой наживой в запретную местность устремилось множество любителей острых ощущений, не слишком-то чтящих закон. Криминальные круги немедленно принялись делить новый запретный бизнес, и по Ухте прокатилась волна заказных убийств и бандитских разборок. Вскоре произошло еще одно событие, вознесшее степень интереса к аномальным территориям практически до небес. Знаменитое ралли «Париж-Дакар» уверенно выиграл российский экипаж, управляющий автомобилем «Нива», ранее никак не выделявшимся своими качествами. «Нива» уверенно оставила позади всех своих соперников, пройдя все 1200 километров раллийного маршрута на одном топливном баке, ни разу не остановившись для дозаправки. Невероятный фурор произвело заявление представителя конструкторского бюро, готовившего этот автомобиль к гонке. На «Ниву» поставили экспериментальный двигатель, специально разработанный под бензин GTX, получаемый из реаловской нефти. Размеры нового двигателя уменьшились в несколько раз, его вес облегчился на порядок, а топливный бак имел объем ровно 5 литров, и к моменту финиша был еще на четверть полон. Конструкция нового двигателя вызвала небывалый ажиотаж, и в маленькой Ухте быстро стало тесно. Едва правительство осознало, какой стратегический ресурс неожиданно, едва ли не в буквальном смысле, свалился с неба прямо в руки, началась кипучая деятельность по прекращению его обильной утечки. На всей площади ареала был срочно введен режим чрезвычайной ситуации, и к его границам срочно начали стягивать подразделения госбезопасности внутренних войск, получивших задачу намертво локализовать район. В течение недели все нефтепромыслы, расположенные в районе Ухты и принадлежащие частным компаниям, перешли в собственность государства. Этот процесс, быстро окрещенный злыми языками «добровольно-принудительным», немедленно оброс множеством слухов. И хотя официально никто не выразил значимого протеста, поговаривали, что правительство выкупило нефтепромыслы, мягко говоря, по очень недорогим ценам. В результате смены собственников особенно пострадала корпорация «Лукойл». Вскоре президент лично объявил о создании российского акционерного общества «Ареал», задачей которого является исследование аномальной территории. 10% акций «Ареала» выпустили в свободную продажу, остальной пакет принадлежал государству, и государство сразу напомнило всем, кто в доме хозяин. Вся деятельность РАО с момента основания получила гриф «совершенно секретно». Территорию «Ареала» объявили запретной зоной, приравненной к стратегическому объекту государственной важности. Незаконное пересечение ее границ не просто светило 5-летним сроком. Охрана получила приказ применять оружие по нарушителям без предупреждения. С целью обеспечения максимально рационального и всеобъемлющего освоения скрытого в «Ареале» потенциала в состав Совета директоров РАО вошли представители Российской академии наук, «Газпрома», «Минсоцздрава», «МЧС» и «ФСБ». Председателем Совета директоров назначили вице-премьера Лозинского, который бессменно находился на этой должности с 2001 года и до сих пор. РАО «Ареал» взялось за свою работу решительно, и, вопреки многочисленным крикам оппозиции и прочих прозападных марионеток о неизбежности расхищения огромных бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта, быстро организовало работу на высочайшем профессиональном уровне. Взаимодействие в одном проекте различных организаций, оцениваемое критиками как рискованный ход президента, оправдало себя. Силовики решительно и жестко вычистили Ухту и окрестности «Ареала» от криминалитета, и масштабные утечки ресурсов прекратились. С тех пор основной задачей службы безопасности РАО, комплектование которой производилось только сотрудниками ФСБ, стала борьба и противодействие заграничным резидентурам, не оставляющим попыток проникновения внутрь «Ареала». МЧС в кратчайшие сроки полностью оградило опасные территории, проложив между границей запретных земель и пригодными к жизни районами пояс отчуждения – шириной в 10 километров. Внешний периметр «Ареала» был обнесен сплошной стеной с системами охраны, наблюдения и контрольно-следовой полосой. Внутренний радиус пояса составляла железная дорога, полностью охватывающая весь периметр «Ареала». По железной дороге непрерывно крейсировали два состава МЧС, оборудованные средствами спасения на случай внезапного выброса, так как предсказать его было невозможно. Впрочем, границы сдвигались уже трижды, ведь в результате выбросов размеры «Ареала» скачкообразно вырастали, плюс ко всему хорошему на второй год существования РАО выяснилось, что опасная территория непрерывно увеличивается с постоянной скоростью 1 метр в сутки. На сегодняшний день «Ареал» представляет собой идеально ровную окружность диаметром 80 километров и общей площадью более 20 тысяч квадратных километров. Причем периметр пояса отчуждения длиной 502,4 километра на юго-востоке практически проходит у пригородов Ухты. Все научные исследовательские станции и базы РАН и Минсоцздрава расположены внутри «Ареала». За его пределами находится лишь главный научно-исследовательский центр имени академика Лаврентьева, находящийся в Ухте. «Газпромовцы» и вовсе сидят на своих нефтепромыслах, не вошедших в район «Ареала» и потому превращенных в укрепрайоны. Однако то ли один, то ли несколько их нефтепроводов проходят по краю запретной зоны. Иван еще час копался в источниках, после чего почувствовал, что перебирать интернет-страницы ему попросту надоело. Официальная информация так и не дала ответа на главный вопрос: почему ему предложили службу в СБ «Ареала» и что же там у них за проблемы такие, что опытному бойцу группы А требуется доподготовка. Почти все то, что удалось отыскать, было известно каждому. Ну, может, он узнал несколько новых подробностей, но не более того. Неофициальные источники и вовсе не давали никакой дельной информации. Там собрались всевозможные любители мистики, уфологии, судных дней и прочих апокалипсисов, и эта веселая компания несла такой бред, что позавидуют сценаристы фильмов ужасов. «Ареалу» чего только не приписывали. И будто там внутри бродят жуткие мутанты, разрывающие людей на куски, и попадающие туда люди становятся зомби и начинают охотиться на сталкеров и ученых. И привычные законы физики там не действуют то ли вообще, то ли кое-где. И много чего еще и вовсе несерьезного, вроде летающих по воздуху аномалий, за пару секунд перемалывающих любого в них попавшего до состояния фарша и ходячих хищных деревьев с зубами. Ну и, естественно, не были забыты ходячие мертвецы. В момент выброса они, как положено, вылезали из могил и бродили по округе. Березов закрыл браузер и вышел из интернет-кафе. В общем, понятно, что ничего не понятно. То ли режим секретности сделал свое дело, то ли кадровик попросту пожалел Ивана и решил преподнести ему весть о назначении на тыловую работу в более щадящей форме. Чего гадать, во вторник все станет ясно. Мокрый снег закончился, и очищенный осадками от запахов городского смога воздух приятно бодрил. Дышалось легко, и Березов решил дойти до общежития пешком. Надо просто развеяться, думать о том, что будет дальше, будем позже.